Это церквей тут 40 штук, а гостиный двор на весь город один, обернулся ко мне кучер. Вот тебе и на, а вдруг там мест не будет, проворчал я, закрывая оконце. Псковский гостиный двор располагался в самом центре города близ Кремля. Добрались быстро, практически по прямой, нигде не петляя. И как только выехали к реке, так сразу гостиный двор увидели. Этакое двухэтажное сооружение, которое трудно перепутать с каким-то другим зданием. Очень характерная архитектура, знаете ли, очень похож на тот, что в Питере построен, разве что масштаб поменьше и колонны пожиже, как и все остальные украшения и архитектурные детали. «Барин, если вы не против, я в карете переночую», — шепнул мне Григорий, перед тем, как полез отстегивать багаж, притороченный к задку кареты, а то больно уж тут народ плутоватый ходит, так и зыркают, чтобы украсть или отломать, да и за конями заодно присмотрю, чтоб не увели. «Еды тебе прислать», — согласился я с ним, глядя на публику, толпящуюся на площади перед гостиницей. «Разве чаю только, а лучше кваса кувшин. Провианта у меня и полкорзины еще не съедено». Акулинушка на совесть в дорогу собрала, довольно ухмыльнулся кучер. «Ох, Акулька, ай да лиса!» Ухмыльнулся я про себя предприимчивой молотке, всем угодить успела. Номер для меня нашелся, и по заверениям местного портье, из наилучших. Вот только цена оказалась вовсе не скромная. 8 рублей за ночь. Каково, чтобы понятно было, то работницы полотняной фабрики в Вилье получали по 7 копеек за 12-часовой рабочий день. Это нам с дедом Селиверстов рассказал, жалуясь, каких трудов ему стоило заставлять их работать за такие копейки. А ведь просил он у начальства, чтобы им хотя бы до 10 копеек за день платили, чтобы с охотой работали, на что получил категорический отказ. Мда, местный люкс кроме размеров, отличался спартанской простотой. Небольшая прихожая, без окон и сама спальня в два окна, занавешенных ситцем, с видом на реку. Из убранства, стол со стулом, тумбочка и кровать. На стене, мутное зеркало, размером с открытку и какое-то подобие картины, изображающей пруд с лебедями и осенний пейзаж. Минут 5 я через грязное стекло окна разглядывал движение на улице и на реке, пока не надоело. Заняться было решительно ничем. Я решил выйти на улицу, чтобы ознакомиться с ассортиментом товаров гостиного двора, так как весь его первый этаж был занят под разнообразную торговлю. Парадной, лицевой стороной гостиный двор был обращен к торговой площади. В лавках этой линии в основном торговали посудой и прочими предметами домашнего обихода. На других линиях было некоторое разнообразие, но Суровский и Железный ряд друг от друга отличались незначительно. В основном мануфактура и скобяные изделия от кустарей. За час я неспешно все обошел по кругу. Что могу сказать, и скучно, и грустно. Пусть многие цены и уступали питерским, но и качество товара им соответствовало. Не приглядев для себя ничего интересного, я направился в ресторацию Шольца. По крайней мере, так гласила вывеска над дверями, около которых стоял могучий швейцар в ливрее, одним своим видом отпугивающий простую публику. Заприметив вышитый герб на моей одежде, швейцар двери распахнул заранее, склоняясь в поклоне, дал ему гривенник за усердие. Из 5 столов ресторации занято было 2. Я себе выбрал тот, что в углу у окна. В роли меню выступал классический халдей, с прилизанными волосами и полотенцем, перекинутым через руку. Для начала я заказал себе мясную нарезку, кувшин кваса для Григория и графин красного полусладкого вина из Тамани, сразу предупредив, что разбавлять его не стоит, так как я это тут же почувствую и могу выплеснуть кому-то в лицо. Судя по сальной и хитрой роже халдея, такое предупреждение вовсе не показалось мне излишним. Подали мне быстро, и 5 минут не прошло. Лениво потягивая вино, к счастью, вроде не разбавленное, я изредка глядел в окно, соображая, что же меня так задело, что я даже официанту стал грубить. Нет, с гостиницей все понятно, это не наш путь. Сегодня, максимум завтра переночую, и ноги моей больше там не будет. Вот знаете, от чего-то есть предчувствие, что этот сервис, да за такие деньги, мне никак не зайдет. Позвольте представиться, капитан Зуйков, Петр Георгиевич, Санкт-Петербургский батальон внутренней стражи, вырвал меня из меланхолии звучный мужской голос, заставляя развернуть голову чуть ли не на 180 градусов. Опс, а вот и будущий жандарм прибыл. Порадовал меня Виктор Иванович, в конце октября именно его назначат начальником псковской жандармской команды. Кстати, с ним стоит поговорить. Про староверов ему по службе положено знать больше, чем другим. Тульпа подмигнул мне и исчез, явно считая, что подсказал достаточно. Князь Ганнибал Пушкин, чуть приподнялся я с места и представился в ответ, на всякий случай, официально, как в бумагах было прописано, хотя представляться мне нравилось наоборот, первый ставя свою бывшую фамилию, не желаете ли компанию составить, не бойтесь, обычно ваш брат из благородных, нашу службу не жалует, насмешливо уточнил будущий жандарм, не торопясь никуда присаживаться, а мне плевать на обычно, да и князь я без году неделя, вас красное вино из Тамани устроит, или что покрепче могу заказать, но тогда я вас не поддержу, мне завтра к губернатору на бал, так что надо себя блюсти, аналогично, я хоть и закончил службу на сегодня, но от крепких напитков воздержусь, прищурился Зуйков, зато рассказ про появление князей Ганнибалов с удовольствием выслушаю, вы же офицер, а не какой-то там городовой, укорил я его в ответ, должны понимать, что не на единых подписках о секретности мир держится, громко щелкнул я пальцами, вызывая халдея и взглядом, сопровождаемым легким кивком головы, указал ему на отсутствующие приборы для моего собеседника, но и на честном слове истинных дворян, так что рассказа не будет, так-то, разница между жандармами и городовыми великая, в моем бывшем времени, где все немного неясно и смазано, понятный пример привести трудно, но если переводить на язык СССР, то МВД и КГБ были вовсе не родственными структурами. В Российской империи разделение куда больше. Жандармы – это элита, занимающаяся политикой страны, а полиция – обычные служаки, зачастую, едва образованные, специализировались на общественном порядке и уголовных преступлениях. Прискорбно, заметил Зуйков, все-таки приняв мое предложение и садясь за стол, а я так надеялся услышать от вас что-нибудь этакое. Про Раскольников что-нибудь слышали, а то, тут же чуть ли не прянул с места капитан, как легавая, почуявшая дичь. Похоже, у меня скоро с ними будут некоторые проблемы, поднял я свой бокал, салютуя будущему жандарму, но в меру, надеюсь, без применения силовых методов разойдемся. За это стоит выпить, согласился он, все еще держа стойку и ожидая продолжения. Скажите, не я же один задаюсь вопросом, отчего так купцы из старообрядцев начали быстро подниматься? Простите, не понял, признался капитан, промокнув губы салфеткой. Помещики нынче год от года беднеют, купцы богатеют, а купцы-староверы богатеют вперед всех. Что тут непонятного? Заказал я себе свиную отбивную, кивком головы спросив о том же капитана, на что он только отрицательно головой мотнул. «Никогда я так этот вопрос не рассматривал», — отозвался Зуйков, залпом хватанув полстакана. «А ведь все действительно так и обстоит. Капиталы они быстрее всех нажили и сейчас не отстают, а то и вовсе, впереди остальных идут. Могу вам подсказать, сколько староверов за последние три десятка лет выехало из России. Вы удивитесь. И сколько же? 494 тысячи. И это из наших 50 миллионов населения. Меньше 1%. Презрительно поджал губы Зуйков, бабы за год больше нарожают, мы с вами будем рассуждать, так же, как все, банально и просто, а что не так, давайте вернемся к тому, с чего начали, от чего так резко в России начали богатеть купцы-староверы, если мы знаем, что сотни тысяч их собратьев оказались в самых разных странах, понятно, что большая часть раскольников в периоды гонений сбежала в Польшу и Прибалтику, но не удивлюсь, если и в остальных странах Европы есть гнезда староверов. Контрабанда, откуда мне знать, возвел я глаза в потолок, аки херувим, для того в империи специальные службы есть. Пусть они этими вопросами и занимаются, оправдывая свое жалование. Нет, маловероятно, это же какую сеть нужно раскинуть, и сколько чиновного люда подкупить, отрицательно помотал головой капитан, о чем-то начав размышлять, или найти кого-то очень могущественного, кто их прикрывает своим влиянием настолько, что его боятся даже больше, чем далекое петербургское начальство. Но это всего лишь полет моей фантазии. Не более того, тут же уточнил я на всякий случай. На самом деле по дороге до Пскова я много думал, и интересные мысли стали приходить в голову. В Российской империи существует отдельное сообщество староверов, довольно закрытый социум, куда посторонним входа нет. За целые века гонения они научились выживать, прятаться и отсеивать слабых духом, сохраняя свой особый жизненный уклад. В результате сложилась разветвленная сеть закрытых сообществ, простирающаяся от дальних уголков Урала и Сибири и вплоть до Голландии и Англии. Неудивительно, что старообрядческое купечество получило в свои руки неоспоримый козырь в виде громадной торговой сети, а ее члены могли в значительной степени доверять друг другу. «То есть староверов вы не любите?» – уточнил Петр Георгиевич Зуйков. «Я пока их не понимаю», – покачал я головой, «как и не понимаю появления у них миллионных капиталов за очень короткий промежуток времени. Но в целом они мне симпатичны своим практичным подходом к делу и хваткой. Вот не было бы у них еще конфликтов с церковью и государством, так лучших партнеров и пожелать нельзя. Государство с недавних пор смягчило свое отношение к раскольникам. Им многое разрешено, к примеру, тоже купечество или приобретение земель. Хм, но подушную подать им так вдвое и оставили», — постарался Зуйков сохранить объективность. «Естественно, про светлейшего князя Зубова, который сейчас проживает не так далеко от Пскова, в своем роскошном замке, что находится в его курлянском поместье Руенталь, и вовсю занимается контрабандой, я рассказать капитану Зуйкову никак не мог. Но уж очень он подходил на роль негласного покровителя староверов, а их купеческая сеть была просто идеальна для сбыта контрабандного товара. Впрочем, это всего лишь мои личные подозрения, которые мне даже Виктор Иванович не смог подтвердить. В ходе наших со штабс-капитаном посиделок, он таки выяснил место моего пребывания в Пскове. Да я и не скрывал свой отказ ехать с дедом к его приятелям, и о договоренности встретиться вечером следующего дня непосредственно на балу у губернатора. Насколько мне известно, на балу ожидается вручение наград отличившимся прошедшим летом в ликвидации банды в Апачицком уезде, словно между делом заметил Петр Георгиевич. А вот это для меня новость. Я думал, что мои дядья уже получили свои медали, а оказывается, кто-то решил устроить публичное награждение. Как бы это мероприятие очередным алкогольным марафоном не закончилось, с Исааковичей станется. При этом сильно сомневаюсь, что кто-то согласится принять родственников на постой, даже если у них в Пскове и есть знакомые, у которых можно остановиться, поскольку там, где братья Ганнибалы, там пьянка и разврат. Мне это не грозит, отмахнулся я. Свою малую золотую медаль за храбрость я еще в прошлом месяце в столичном капитуле орденов получил. А за родственников я искренне рад, как говорится, нашли награды своих героев. Вот только переживаю, что Петр и Павел Исааковичи после бала навряд ли домой поедут и, в конце концов, припрутся в гостиный двор, а в нем для них номеров не найдется. Представляете, что могут учудить два выпивших офицера, получив отказ? Я посмотрел на Петра Георгиевича. Тот судорожно сглотнул, осознав предполагаемые бесчинства, а в глазах его явно читался полыхающий гостиный двор и все прилегающие к нему постройки. Все это никак не отвечало на определенное императором предназначение отечественных войск правопорядка, всегда находиться на страже тишины и спокойствия российского государства. Ваше благородие, если вы знакомы с городом, то не могли бы назвать адреса, где на день-другой можно было бы снять домик? Решил я подрядить на работу обычным риэлтором штабс-капитана. Кому как не ему знать Псков и иметь хотя бы крохотную армию стукачей и внештатных агентов. Обещаю, что лично выплачу хозяевам необходимую сумму, в случае нанесения урона их собственности. К тому же гостиный двор мне и самому не нравится, жду не дождусь, когда покину стены этой так называемой гостиницы. Сейчас я не готов ответить на ваш вопрос, ваша светлость, — допил остатки вина в своем бокале собеседник. Если угодно, завтра утром мы вернемся к этому разговору. Пообещав встретить меня утром в гостином дворе, капитан откланялся, а я решил заглянуть на конюшню, чтобы проверить, как обустроился Гришка. «Ты тут не замерзнешь?» — залезая в карету, поинтересовался я у кучера. «Все-таки на дворе не май месяц. Может, в номере переночуешь?» «Да я привыкший, ваша светлость», — послышалось в ответ. «К тому же карету вы у хорошего мастера приобрели, она тепло хорошо держит. Ну, раз так, то давай я ее прогрею немного». С этими словами я достал нож прадеда и с помощью артефакта начал поднимать температуру внутри кареты, как это делал в своей лицейской комнате мой предшественник. «Слушай, Григорий Фомич, все забываю спросить, а почему ты бороду не отпустишь, как твои коллеги по ремеслу? Волос у меня на лице редкий, ваша светлость», — поскреб подбородок Гришка. «А потому борода, как у козла, растет. От такой больше срама, чем пользы. Как же ты зимой на козлах стужу и ветер терпишь? Гусиным жиром лицо смазываю, чтобы не так сильно мороз чувствовать», — поведал мне кучер свою хитрость. «Попроси Аглаю тебе балаклаву связать», — посоветовал я, и напомни мне потом про амуницию. Надо что-то придумать, чтобы ты на козлах не мерз. Спасибо за заботу, ваша светлость, поблагодарил кучер. А что такое балаклава? И, правда, совсем забыл, что придумают этот вид головного убора и дадут ему название спустя десятилетия, мерзнущие в Крыму англичане. Пришлось объяснить Гришке, как выглядит подшлемник, закрывающий не только голову с ушами, но и лицо. О слуге я позаботился, а о себе и не подумал. А ведь дед предупреждал меня, что я горя хапну с этой гостиницей. Поясню, печи в номерах еще никто не топит, а я в расчете на то, что предложенные мне апартаменты хотя бы наполовину оправдывают стоимость проживания в них, даже не подумал вечером прогреть помещение. Да что там номер, сквозь щели в окнах которого ветер свистел, белье на постели и то оказалось волглое. Так что под утро я основательно промерз и решил, что ноги моей больше не будет в этом гостином дворе. Как и обещал капитан, утром мы встретились с ним в гостином дворе. Боюсь вас огорчить, ваша светлость, но все достойное дворян жилье уже арендовано, такими же, как вы, участниками бала у губернатора, в извиняющемся жесте развел руками Петр Георгиевич. Жаль, посокрушался я, но я в эту гостиницу после бала не вернусь ни за какие коврижки, хоть дом покупай из-за этого мероприятия. Неплохая альтернатива, но осмелюсь заметить, что найти дом, отвечающий требованиям, порой долгая история, вполне справедливо заметил капитан. Проще и быстрее свой собственный построить. А если отпустить фразу «отвечающий требованиям», то есть какие-то варианты, тогда проще обратиться в приказ общественного презрения и ознакомиться со списком продаваемых ныне домовладений, объяснил Петр Георгиевич. И где мне этот приказ искать? Тут же возник у меня вопрос. Естественно, в городовом магистрате, а он за углом здания, в котором мы сейчас находимся, ухмыльнулся капитан. Так что вам, ваша светлость, даже карету запрягать не понадобится, чтобы туда добраться. Согласен. Если магистрат и правда за углом, то быстрее пешком дойти. К тому же, какой чиновник увидит мою карету, если только он целенаправленно не сидит у окна? Распрощавшись со штабс-капитаном, я направился в городовой магистрат, где у дверей столкнулся нос к носу с плотным невысоким мужчиной лет 40. «Пушкин, Александр Сергеевич, что вы тут делаете?» — развел руками мужчина. Не сразу, но я вспомнил, что передо мной двоюродный дядя Александра Горчакова, статский советник Алексей Никитич Пищуров. При выпуске из лицея одноклассник познакомил меня со своим родственником, и кто бы мог тогда подумать, что мы с Алексеем Никитичем случайно встретимся в Пскове. Собираюсь выяснить, смогу ли я приобрести в приказе презрения какую-нибудь городскую недвижимость, ваше высокородие. До полноте, князь, махнул рукой мужчина. Для вас я просто Алексей Никитич. А кто вам подсказал о том, что в приказе можно приобрести недвижимость? А это не так, все так, просто хотел узнать имя мудрого человека, подсказавшего вам столь оригинальный способ покупки жилья. Думаю, что не открою секрета, если назову имя штабс-капитана Петра Георгиевича Зуйкова. Однако и знакомство у вас, замер на мгновение Алексей Никитич. Видимо, уже всем, кому нужно, известно о будущем назначении Зуйкова начальником Псковской жандармской команды. Иначе с чего бы бывшему директору заемного банка так реагировать на фамилию какого-то офицера из столицы? Позвольте, Александр Сергеевич, как приятелю своего племянника, помочь вам с приобретением. Как бы не хотелось попробовать самому решить вопрос, но кто я такой, чтобы отказывать статскому советнику? В жизни не поверил бы, что домовладение можно приобрести и оформить в течение всего лишь нескольких часов. Да и какое владение, я его еще не видел, а слюнки уже текут. Судя по описанию, мне достались каменное строение с погребами, каменный дом, две людские избы и баня, конюшня, два амбара и сарай. Из мебели были указаны пара простых шкафов, два комода, семь стульев и большой стол. Из плодовых деревьев в саду имелись две груши, одна яблоня и три сливы. А самая фишка в том, что мое домовладение находится в двух шагах от дома губернатора. И за все это богатство я заплатил всего-навсего 9500 ассигнациями. Твою дивизию. Да у меня карета с лошадьми дороже стоят, если их стоимость с серебра в ассигнации перевести. Глава 12. И что дальше? Задал я сам себе вопрос, выйдя из магистрата с картонной папкой в руках, в которую мне работники приказа презрения услужливо сложили документы на приобретенную недвижимость. Как что, осматривать имущество и заселяться, чуть ли не по-родственному похлопал меня по плечу Пищуров, выйдя из дверей здания вслед за мной. Вот уж не было печали, да купила бабка порося, пробурчал я в ответ. Алексей Никитич, вы поймите меня правильно, но я до сегодняшнего дня не то что ни разу не покупал, но даже в аренду жилплощадь никогда не брал. Остается только у вас совета спрашивать. По опыту знаю, что вам, Александр Сергеевич, в первую очередь понадобится кровать и посуда. Все это можно купить здесь же в торговых дворах. Давайте я вам помогу с выбором товаров, а затем проедем в ваше новое имение. Алексей Никитич, право слова неудобно, вполне искренне ответил я на предложение Пещерова. Вы и так для меня сегодня многое сделали. Бросьте, Александр Сергеевич, махнул рукой мужчина. Мне приятно вам помочь, словно сам свой первый дом купил. К тому же мы с вами теперь почти соседи, ваш дом на Успенской улице, а я временно со своей дворней у приятеля на Златоусовской остановился, так что все равно нам по пути. Кстати, пока вы своей прислугой не обзавелись, могу временно нескольких своих человек отрядить вам в помощь. Боюсь, что и от этого вашего предложения я не откажусь, согласился я. Обещаю, как можно скорее решить вопрос с прислугой. Не торопитесь, Александр Сергеевич. Пару недель я все равно буду в Пскове, а затем уеду в свое имение Лямоново, что в Апачицком уезде. Какое совпадение, мы и в уезде почти соседями станем, заметил я. А если поподробнее, заинтересовался Алексей Никитич. Видите ли, я пока обосновался в бабушкином и материнском поместье в Михайловском, но мне предложили к покупке земли в Вилийской волости. Так что от вашего имения до моего будущего каких-то 50 верст по прямой будет. Подождите, Александр Сергеевич, но ведь в Вилье казенные крестьяне. Неужели сам император вам, внезапно замолк Пищуров, а я лишь многозначительно кивнул. Однако, как и обещал, Алексей Никитич помог мне с покупками, Гришка только и успевал таскать товары в карету. Столовая посуда, чайные кофейные сервизы, немного кухонной утвари, постельное белье, одеяло, тюфяки и даже ведерный самовар, как все это в карету уместилось, я так и не понял. Ладно, хоть 4 железных кровати мне продавец обещал самостоятельно доставить на дом в течение дня, а то пришлось бы ломовых нанимать. Собственно говоря, и без кровати в моей карете свободного места не осталось, а потому пришлось ехать в экипаже Пещерова. Что я могу сказать о Пскове? Двумя словами, огромное село. Благо улицы широкие, но они, к сожалению, не мощеные, да еще и с узкими деревянными тротуарами, где два человека едва разойдутся. Из слов Алексея Никитича я понял, что Гришка был недалек от истины, когда сказал, что в городе 4 десятка церквей. Если 3 монастыря посчитать за церкви, то их действительно 40. Что интересно, в Пскове столько же и питейных заведений. Любопытно только, кто в них бухает, если общее количество жителей не превышает 10 тысяч человек. Не скажу, что дом мне достался огромный, всего лишь 11 комнат, расположенных анфиладой, с огромным залом посредине. Кто-то из моих современников скажет, что анфиладная система – это отстой. Напомню, что советская хрущевка с ее проходным залом есть не что иное, как анфилада. Окна, к сожалению, почти во всех комнатах в одно стекло. Тут, пожалуй, стоит объяснить. Чаще всего в домах двойное остекление, но только наружная рама распашная, а внутренняя не имеет створок и снимается на лето. Обычно вынутые рамы хранятся на чердаке дома, чтобы случайно стекла не побились. Надеюсь, что и в моем случае так оно и есть. Иначе придется срочно заказывать новые рамы и стеклить их. Вполне приличный дом. В некоторые комнаты хоть сейчас заселяйся да живи, высказал свое мнение Пищуров, прогулявшись по помещениям и подойдя к окну. А какой двор огромный вам достался, Александр Сергеевич? На нем парад можно смело проводить. Что верно, то верно. Во дворе у меня не то, что парад. При великом желании в футбол можно играть. Даже не знаю, что на такой большой территории предыдущие хозяева делали. Основной достопримечательностью столь огромной площади могу отметить колодец. Река Великая в 2 шагах от дома — это, конечно, хорошо, но пить из нее я не рискну. Ну что ж, Александр Сергеевич, вы тут потихоньку обживайтесь, а я, пожалуй, поеду. Мне еще к балу у Бориса Антоновича нужно подготовиться, выйдя во двор, заявил Пищуров. Работничков я вам сей же час пришлю. Полы помоют, да пыль протрут, все чище будет. Но, тут уж сами с ними разберетесь, что вам в первую очередь нужно. Не знаю, как вас и отблагодарить за все то, что сделали для меня», — выразил я искреннюю признательность Алексею Никитичу. «Не прощаюсь с вами и надеюсь еще пообщаться сегодня на балу у губернатора». Проводив Пещурова, я выделил Гришке денег и заслал его за провизией. Не знаю, что он притащит, но думаю, сообразит купить чего-нибудь к чаю. Впрочем, чая у нас пока тоже нет. Вот такая вот коллизия. Самовар есть, а чая нет. В ожидании кучера и обещанной клининговой компании я решил проверить приусадебный участок, который, судя по описи, составлял 8 соток. Не скажу, что рассчитывал на подстриженный газон, но и бурьян высотой с метр я тоже не ожидал увидеть. Пришлось заняться уборкой, а то как-то неловко. У меня губернатор в соседях, а в моем огороде черти что творится. Вот уж не думал, что воздухом так удобно косить. Нет, то, что мусор можно собирать с помощью перла, это я знал еще с момента моего появления в этом мире. Я даже деревья рубить и дрова колоть с помощью артефакта могу. Но вот бурьян косить я еще не пробовал. Оказывается, воздух — это сила. Запускаешь воздушную фрезу параллельно земле и косишь себе. Силен ты, барин, не заметил я, как вернулся Григорий, увешанный гирляндой баранок и с корзинкой в руках. А огород копать с помощью воздуха можно? Как лопатой воздухом копать? Пожалуй, долго, задумался я, глядя на скошенный бурьян. А вот фрезеровать на локоть глубиной можно попробовать. Недолго думая, с помощью того же воздуха я собрал мусор в огромную кучу и, определив себе у дощатого забора небольшой участок, запустил в землю фрезы. А хорошо получилось, оценил кучер получившуюся у меня грядку, взяв в ладонь вспаханную землю. Хоть сейчас на зиму чеснок сажай. Ну, так сажай, как время будет, пожал я плечами. Ты кроме сдобы еще что-нибудь купил? Обижаешь, ваша светлость, приосанился Григорий. Мне в трактире, что на соседней улице, в горшки густые щи с потрошками налили, утку фаршированную грибами дали и жареного снитка фунт, а баранки, да чай с сахаром я уже в другом месте купил. Для лошадей сено да овес выяснил, где брать. Неизвестно еще, сколько мы в Пскове пробудем, а скотину кормить нужно. Не извольте беспокоиться, Александр Сергеевич, начал успокаивать меня кучер. Про фураж все разузнал. Как почаевничаем, так сразу побегу покупать. За лишнюю копейку все домой привезут. Угу. Доставка на дом. Сервис, однако. Гостей губернатора и его супруга встречали в большой гостиной, где уже были накрыты столы с закусками, а слуги разносили бокалы вина на подносах. Князь Ганнибал Пушкин, Александр Сергеевич, громко выкрикнул дворецкий, получив от меня соответствующую визитку. «Добрый вечер, ваше превосходительство!» Поприветствовал я псковского губернатора, появляясь перед публикой в ярко освещенном зале. «Вы один, Борис Антонович Одеркас, не смог сдержать своего удивления, а где Петр Абрамович?» «Так вышло, не стал я вдаваться в подробности раньше времени, если желаете, узнаю у него причину задержки». «Каким образом?» «Так самым обыкновенным», задрал я в ответ рукав и отправил через рацию вызов деду. «Чего тебе?» Недовольно отозвался он в ответ. «Да куда ж ты прешь, чумородок?» Последовал тут же крик, который чуть ли не все сумели услышать. «Петр Абрамович, а вы где находитесь? А то вас тут уже у губернатора ждут». С улыбкой воспринял я удивление гостей, которые, услышав слегка искаженный голос из моего браслета, слетелись, как мухи на гомет. «Страна идиотов!» Последовал возмущенный рык деда. «Стою перед сенным рынком. Один на столбень сток сена уронил при повороте, а второй его объехать надумал, да так, что они осями зацепились. А столбень, дурак, стар, так и не торопись. Тут перед воротами столпотворение. Мне минут 10 пришлось ждать, пока до входа добрался. Ты, как выйдешь, сразу скажи, пусть твою карету до двора Ганнибалов проводит, иначе здесь уже встать нигде. Ждем тебя. Конец связи. Александр Сергеевич, а что это сейчас было?» Озадаченно поинтересовался губернатор. «Дед уже едет. Задерживается не по своей вине», — отчитался я. «А если вы про кареты, то пусть кто-нибудь распорядится и их ко мне во двор перегонит. Десятка два там точно легко встанут. Двор у меня большой. А когда уезжать нужно будет, то пусть кто-то из посыльных сбегает, чтобы нужную карету вызвать к вашим воротам. Простите», — превратился губернатор в один большой знак вопроса. «А, не обращайте внимания», — махнул я рукой, — «дом я сегодня купил рядом с вами. Даже посмотреть еще не успел, что там внутри. Но двор у меня большой, так что выручу, по-соседски. Распорядитесь, чтобы излишние кареты ко мне во двор перегнали и улицу разгородили, а то мой дед никогда до вас не доедет. Но вы же сейчас с ним говорили? Говорил, конечно. И что? Понял. Извините, господа, забыл представиться. Выпускник Царскосельского лицея и лицензированный формирователь перлов. Изобретаю иногда всякое. Неопределенно помахал я рукой, вот и переговорник по случаю сделал. Верст на 100 должен брать, но мы пока это достоверно не выяснили. Как все испытания закончим, так и представлю эту разработку армии. Ну, а пока использую свое изобретение для семейных нужд. Постарался я улыбнуться, как можно более застенчиво. Да уж, протянул Адеркас, не зная, с чего и начать, но вы проходите пока в зал, закусок отведайте. Тут же поправился он, вот только я думал, что вас Петр Абрамович гостям представит. Так я его и дождусь, а пока с Алексеем Никитичем пройдусь, кивком указал я на Пещурова, который уже поджидал меня у ближайшего стола. Умеешь ты, Александр Сергеевич, людей удивлять? С улыбкой встретил меня Алексей Никитич. Первый раз нашего губернатора в такой растерянности вижу. Ну-с, с кого начнем? А я уже знакомые лица вижу, но с удовольствием бы познакомился с мужем Анны Петровны Керн, оглядел я присутствующих. Вы уверены? Со скепсисом глянул на меня Пещуров. По-моему, с ним решительно не о чем говорить. Кроме службы у него нет других интересов. Вот и отлично. Именно по службе у меня и будут к нему вопросы, ответил я милейшему Алексею Никитичу и мысленно потер руки. Ваше превосходительство, позвольте вам представить князя Ганнибала Пушкина, Александра Сергеевича, выполнил свою роль Пещуров, генерал-лейтенант Керн, Ермолай Федорович, начальник пехотной дивизии, квартирующий под Псковом. В свою очередь представил он мне военного. Анна Петровна, кивком головы поприветствовал я супругу генерала, всколыхнула, знаете ли, все-таки горячий нрав Пушкина иногда и до меня добирается. У Керны ноги скверны, охладил я сам себя едкой пушкинской эпиграммой, которой он наградил Анну спустя 2 года после их знакомства, словно напрочь позабыв, кого сам назначил в гении чистой красоты. Ваше превосходительство, а не могли бы вы удостоить меня небольшой беседы? Обратился я к генералу. Я, изрядно удивился генерал, явно подозревая, что мой интерес более вызван был его супругой. Пожалуй, лишь Анна Петровна была удивлена даже более него. Именно вы, заверил я вояку, скажем, если мы отойдем вон к тому столу, то нам никто не помешает. И о чем же вы хотите поговорить? Генерал даже не сдвинулся с места, подозрительно буравя меня через прищур глаз. Про отставников, не больше и не меньше, открыто улыбнулся я, пожимая плечами. Анна Петровна, голубушка, а пойдемте я вас со своей женой познакомлю. Тут же нашелся Алексей Никитич, она как раз тут рядышком с подругами находится. Генерал, лишь мельком глянув на компанию дам, оживленно щебечущих неподалеку, тут же сделал свой выбор и отошел со мной к одному из столиков с закусками, коих во множестве было расставлено вдоль стен зала. Я правильно понимаю, что каждый год из вашей дивизии увольняются солдаты? Именно так, по весне и по осени отправляем в увольнение, кто срок выслужил. Без выслуги можно списать лишь тех, кто в инвалидной команде числится, если на то будет их желание. Но кто же хочет в богадельне жить? Так что они располагаются при части, где для них работа найдется. Инвалиды вам сильно нужны? Полагаю, не особо. Одни расходы от них, ответил генерал не раздумывая, вот только вам они зачем? Так они службу понимают, не то что крестьяне сиволапые. Вслед за генералом подхватил я бокал вина с подноса, даже представить себе не могу, сколько сил армия тратит, прежде чем новобранца в строю научит ходить, всколыхнул я чувствительную струну генеральской души. И не говорите, тут же оживился вояка, то ли от того, что любимая тема для разговора подвернулась, то ли после доброго глотка вина. А вы откуда в службе разбираетесь, Александр Сергеевич? Перешел он на дружеский тон. Я Царскосельский лицей окончил, в свою очередь опробовал я вино, к слову сказать, совсем не дурственное, нас там чему только не обучали, опять же, гвардейский полк рядом, было, чему у них поучиться. О, гвардейцы, мечтательно затуманился взгляд генерала, как они под оркестр идут, сказка, абсолютно с вами согласен, смотрел бы да смотрел, поддакнул я ему, зарабатывая сразу 100 очков в карму. Так что с отставниками, закусил генерал какой-то замысловатой тарталеткой, собрался я имение себе приобрести, точнее говоря, оно мне почти что пожаловано, Многозначительно указал я взглядом в потолок, но веры в то, что крестьяне порядок сумеют соблюсти, у меня нет никакой. Оттого и хотел бы на многих ключевых постах видеть старослужащих. Кстати, каково жалование солдата в вашей дивизии? 10 рублей в год. И я строго слежу за тем, чтобы оно до копейки всем выплачивалось. Неплохо, но я готов даже больше предложить. Не могли бы вы мне встречу с отставниками и инвалидами устроить? Да хоть завтра. Прицелился генерал вилкой на лоснящийся ломтик осетрового балыка. И куда мне подъехать? Скажем, в полдень. Поддержал я его доброе начинание, так как рыба выглядела превосходно и, кстати, такой же на вкус оказалась. Мы в Петровской слободе квартируем, обменялись мы с генералом довольными минами, одобряя осетровый балык. Всенепременнейше буду, ваше превосходительство, и поверьте, ни на минуту не опоздаю, заверил я его, а сейчас, прошу меня извинить, пойду Петра Абрамовича встречу. Он в некотором роде ваш коллега, генерал-майор артиллерии в отставке. Ваш родственник, дед, не стал я вдаваться в подробности. Теперь мне совсем все понятно. Конечно, идите, Александр Сергеевич. Не смею задерживать, проурчал довольный генерал, оглядываясь на стол. Нет, балык в самом деле был великолепен. Даже жаль, что я его весь генералу оставил. Глава 13. С кем меня только дед не познакомил в тот вечер. Уже через час я перестал пытаться запоминать, кто есть кто, предоставив это дело Тульпе. Демонстрация рации имела неожиданно большой успех. Особенно часто меня расспрашивали, а нельзя ли с ее помощью управлять имением из-за границы, или хотя бы из Петербурга. Приходилось давать уклончивые ответы и намекать, что скорее всего уже через год-другой заполучить столь редкое сочетание перлов станет практически невозможным делом, так как армия почти наверняка наложит свои лапы на эту разработку. Несколько именитых дворян после таких речей изрядно задумались, а потом, с таинственным видом, начали зазывать меня к себе на чай, утверждая, что нам будет о чем поговорить к взаимному интересу. Ну-ну, надеюсь, они окажутся людьми не бедными. Перлы в моей рации хоть и из самых простеньких стоят, но цена в 50 тысяч ассигнациями заставит остыть любую горячую голову. От обилия лиц и имен уже начинало двоиться в глазах, поэтому оставив деда в компании, воодушевленно обсуждающий виды на урожай и ожидаемые цены на овес, я отошел к свободному столу с закусками. Позвольте представиться, и велич Николай Маркович, подошел ко мне молодой человек, лишь немногим старше меня, ладно одетый в форму гвардейского поручика, в Псков прибыл по делам службы, и я так понимаю, некоторым образом это произошло из-за вас, озадачил меня молодой офицер, князь Ганнибал Пушкин, Александр Сергеевич, уже который раз повторил я на автомате заученное представление, поверьте, я искренне вас не понимаю, а пойдемте-с, присядем в уголке, время до начала танцев еще есть, начал настаивать гвардеец. Я глянул на появившегося Виктора Ивановича, на что тот лишь кивнул мне, в задумчивости потирая висок. Я прибыл в Псков для передачи орудий, как представитель лейб-гвардии стрелкового артиллерийского дивизиона гвардейского корпуса, должен составить и получить акты приема передачи дюжины орудий, которые пока что все еще находятся в пути. От такого набора слов я слегка растерялся и лишь кивнул в ответ, а потом повернулся в сторону зала, чтобы подозвать слугу в подносом, так как бокал вина сейчас мне точно не помешает. Иначе без 100 грамм точно не разобраться, что этот странный гвардеец от меня хочет. Смену орудий наше командование задумало в связи с тем, что до него дошли слухи о появлении куда более новых и дальнобойных экземпляров пушек, которые крайне желательно было бы заполучить именно в нашу часть. Слухи утверждают, что при их изготовлении дело не обошлось без некоего Строганова. Так что свои старые орудия мы выслали в Псков, а начальство поставили оружейный приказ в известность об изрядной нехватке в орудийных стволах в нашей части. О, какой кульбит! Только и смог я сказать в ответ, наконец-то получив в свои руки бокал вина и жестом предлагая офицеру сделать то же самое. Вижу, вам знакома названная мной фамилия, принял он бокал и отметил мой кивок. К слову сказать, замечательная карьера у Строганова состоялась. Говорят, его теперь частенько замечают в одной компании с императором и Аракчеевым. Представляете, с Аракчеевым, который на дух не переносит подле императора никого другого, когда сам рядом с ним находится. И я доподлинно разузнал, что виной всему тот перл, который вы создали для Строганова. Не спрашивайте, чего мне это стоило, но я уверен, что докопался до истины. Не так ли? Наконец-то добрался гвардеец до сути и теперь пристально смотрел мне в глаза, ожидая ответа. Именно так, и в этом нет никакого секрета. Я действительно лицензированный формирователь перлов. А что касается того перла, который достался Строганову, то он уникален. Боюсь, что второй такой перл мы еще долго не увидим, если вообще увидим когда-нибудь. Не стал я обижать своего первого крупного клиента, и лишний раз подчеркнул его значимость для страны, как и уникальность перла, купленного им за сумасшедшую сумму. Думаю, такая информация Сергею Григорьевичу только на пользу пойдет, а уж Строганов найдет, как меня отблагодарить. Я хочу такой же перл. Залпом прикончил и велич остатки вина в своем бокале. Как я только что объяснил, это вряд ли возможно, помотал я в ответ головой, и даже руки в стороны развел, поясняя, что никак, простите, неверно выразился. Мне не нужен перл такой же силы, как у Строганова, но назначение у него должно быть то же самое. Я артиллерист, и у меня есть в голове некоторые мысли по частичному улучшению орудий. Тогда ваше желание уже начинает выглядеть более выполнимым. Но позволю себе маленький вопрос, а вы в курсе, в какую сумму обошелся перл Сергею Григорьевичу? Полагаю, что дорого, но и я не беден. По матушке я Турчанинов, если вам о чем-то говорит эта фамилия, гордо вскинул поручик голову, говорит. Конечно же, кивнул я в ответ, и глядя в бокал, принялся за вино, ожидая подсказок от тульпы, который только что изобразил фейспалм, пребывая в смущении. Когда-то Турчаниновы сделали громадное состояние на пермской соли, но сейчас их производство убыточны, так как соль повезли с низовий Волги и она лучше по качеству и цене. Но продолжай разговор. Нам верхнекамские месторождения безумно интересны. Скороговоркой ввел меня Виктор Иванович в курс дела. Как я понимаю, сейчас в верховьях Камы у вас дела идут не лучшим образом. Простите, но какое вам до этого дело? Довольно грубо ответил поручик. А вы считаете, что только у вас может быть вопрос ко мне, и даже возможность взаимного интереса не готовы предположить? Изобразил я удивление. Какой интерес могут представлять шахты и скважины, если они перестали приносить прибыль? Вполне честно ответил Ивелич, не пытаясь даже как-то набить цену соляным месторождением. Я сам в начале лета там побывал с проверкой. Соль действительно идет плохая, горькая, и зачастую самого неподходящего цвета, то розовая, то синеватая. Купцы отказываются ее покупать даже по цене ниже себестоимости. Виктор Иванович победно захлопал в ладоши и показал мне большой палец. И кому теперь принадлежат эти земли? Поинтересовался я, подзывая слугу с вином еще раз, не столько для себя, так как у меня вино еще осталось, сколько для поручика. Мне, кому же еще, да толку-то от них, одни убытки, чуть не расплескал вино гвардеец, пытаясь взмахнуть руками, калийные удобрения, второе в мире месторождение по своей величине, весь наш континент их будет покупать, и дорого, прокомментировал мне Виктор Иванович выгоду от предстоящей сделки, а продать верхнекамские угодья не желаете, поинтересовался я у гвардейца, салютуя ему бокалом, кому, мне, вам-то они зачем, пока сам не знаю. Но вы за них можете получить перл в четверть той силы, что у Строганова, так что право выбора за вами. А если деньгами пожелаю расплатиться, тогда 70 тысяч серебром, равнодушно пожал я плечами. Судя по скорости расчетов, артиллерист из Ивелича должен быть отменный, считает быстро, что для них важно. Так что посчитал наследник Турчаниновых цену на свои хотелки в ассигнациях, и с трудом удержался, чтобы не присвистнуть в приличном обществе. Мне... Право, даже неловко, покраснел он вдруг, пытаясь оправдаться, отчего-то кажется, что я вас обманываю. Жизнь вообще штука сложная, сегодня одно кажется, завтра другое, но руки я вам не выкручиваю. Вы задали вопрос, я на него ответил, можете выбирать, что вас больше устраивает. Я должен подумать, замялся гвардеец, вы знаете, я тоже, поставил я на стол пустой бокал. Иногда скоропалительные решения приводят к разочарованиям. Пойдемте лучше танцевать. У вас есть какие-то виды на генеральшу? Я видел, вы ей интересны. Скорее нет, чем да. У меня нашлось много общего с ее мужем, так что вы смело можете на меня не оглядываться. Благодарю, князь. Молодцевато щелкнул поручик каблуками, как только поднялся из-за стола. Что думаешь, Виктор Иванович? Отправился я следом за ним в зал для танцев, где уже начал играть оркестр. Согласится Ивелич, в принципе, нас любой вариант устроит. За живые деньги найдем, что и как там выкупить, а то и просто на долгий контракт всех в Соликамске посадить можно, но это вы и так лучше меня понимаете. Последний вопрос. А зачем нам калийные удобрения? Зашел я в танцевальный зал, начав сходу оглядывать барышень. Александр Сергеевич, сукаризной протянул Тульпа. Сейчас вместе со мной пойдешь танцевать и будешь выкладывать мне информацию в ритме полониза, оборвал я лишнее. Я понимаю, что ваш бизнес был далек от сельского хозяйства, но хочу заметить, что когда население планеты перевалило за 2,5 миллиарда, то традиционные способы земледелия уже с трудом справлялись со своими задачами. И тут удобрения сыграли значительную роль, существенно подняв урожайность культур и снизив затраты на их выращивание. Грубо говоря, вся методика внесения удобрений держится на трех китах – калии, фосфоре и азоте. Остальное – тонкости. А без этого – никуда, заторопился Тульпа и ведь успел закончить буквально за секунды до того, как я пригласил на танец смешливую русоволосую девушку примерно своего роста. Ее веер подсказал мне, что она не против, но только потанцевать. Впрочем, легкий флирт был далеко не противопоказан. Скажу прямо, с внешностью Пушкину не повезло. Если он и пользовался у каких-то дам успехом, то исключительно из-за флера поэта, которых дворяне боготворили, прощая им многие грехи. Впрочем, на моей стороне была скромность, титул князя и улучшенный внешний вид. Так что отказа еще в трех последующих танцах я не встретил, и лишь потом, с чистой совестью, отправился отдыхать в соседний зал. «Сашка, ну ты меня и удивил». Буквально через минуту подвалил ко мне уже прилично подвыпивший дед, с которым раньше мы ни на секунду не смогли остаться с глазу на глаз. «Ты на сколько тот дом арендовал?» «На неделю, купил», просто ответил я, заприметив приличный, с виду сыр, который оказался весьма неплох на вкус. «Не знаешь, случайно, где сей продукт берут?» Помахал я вилкой с кубиком сыра у деда перед лицом, чтобы он отмер после моего ответа. «Как купил?» Проглотил старик сухой комок в горле. «Ты что, не знаешь, как дома покупают?» Состроил я в ответ удивленное лицо. «Тебе же скоро взнос за имение делать. Или передумал, как тут передумаешь?» «Мне его, считай, пожаловали», с трудом удержался я от желания подрать бакенбарды ногтями. «Чешутся порой, жуть, и как всегда, не вовремя. Дурное украшение лица, но без него я еще хуже буду выглядеть. Так чего зря деньги тратишь? Нам всем скоро дом в Пскове понадобится. Так что, пусть будет. А ты, если помочь хочешь, дворню бы в него набрал. Нет, на первое время я местных найму, но сам понимаешь, чужие люди в доме. Дай неделю и будет тебе дворня». Чуть отошел дед, перейдя к привычным и понятным вопросам. «Самых наилучших из имения пришлю. Даже личного повара не пожалею ради такого дела. Вот это другой разговор», обрадовался я вполне искренне. «Тогда давай выпьем за псковский дом Ганнибалов», подозвал я слугу, снимая с подноса пару бокалов уже распробованного вина. «Александр, а ты ведь не шутишь? Неужели в Питер не тянет, а то и вовсе в Париж?» Прищурился дед, глядя на меня через стекло поднятого бокала. «Тю, что я там не видел? Скоро у нас тут гораздо веселее будет, можешь мне поверить. Барышню себе какую-нибудь присмотрел?» Вполне серьезно спросил Петр Абрамович, промокнув губы полотняной салфеткой. «Так их и так у меня вдосталь. Пусть и не из благородных, но знаешь, я не раз проверял, ничем они от благородных в худшую сторону не отличаются. Все у них так же вдоль, а не поперек. Зато мои говорят меньше. А невесты пусть меня подождут еще лет этак 10-15. Вот нагуляюсь, тогда и займусь проблемой восполнения наследников. Слышал я про твоих чухонок. Неужто так хороши? Мне нравится. Попробовать никому не дам. Да, и дядьев предупреди, чтобы к чухонкам не лезли. Иначе руки родственничкам по самые яйца оторву. Ну, или наоборот, с яиц начну». Чуть смутился я, глядя на деда, озадаченного решением столь непростой анатомической задачи. «А сам-то это сможешь им сказать?» Подначил меня дед, видимо, решив взять на слабо. «Сейчас, да легко», поднялся я с места. «Остынь, там один из них сейчас с женой губернатора танцует», поморщился дед. «Могу и до конца танца подождать», не стал я возвращаться за стол. «Сашка, остынь, говорю», пошутил я, покаялся дед. «Не шути так больше, считай, что про этот раз я забыл», дал я понять родственнику, что тут вам не там. «Ладно, дед, думаю, завтра к вечеру нам пару комнат отмоют и оборудуют. Если хочешь, переезжай, а то и днем загляни», за порядком приглядишь. А что, сам не сможешь? Я весь день в разъездах буду. Дай бог к вечеру доберусь. Ладно, пошел я танцевать, иначе барышня обидится. Легко поднялся я с места. Погоди, удиви меня чем-нибудь напоследок, прищурился дед, как довольный кот. То у меня все о тебе выспрашивают, а рассказы уже закончились. И что тебе рассказать? К примеру, чем ты в вилле планируешь заняться? Картофель стану выращивать, брякнул я первое, что пришло на ум. Ну, а что тут такого? Урожайность у картофеля такая, что ни одному зерну не снилось. Как есть Ганнибал? Настолько восторженно и истово вскрикнул дед, что я невольно остановился. Что опять не так? А то ты не знаешь. Посмотрел старик мне в глаза и с удивлением спросил, что, правда не знаешь? Я лишь головой помотал в ответ. Прадед твой, Абрам Ганнибал, был первым русским помещиком, кто по распоряжению Екатерины II картошку в России начал выращивать. 19 лет он этим занимался, и не без успеха. Вот уж, будет мне сегодня, чем эпатировать знакомцев. Не только род, но и дух Ганнибалов возродился. Погоди-ка, дед, а записи его, Абрама Петровича, отдам. Все сохранил, как знал, махнул мне рукой дед, чтобы я шел танцевать и не заметил случайно скупых слез у него на щеках. Нет, ну надо же, как все сложилось, вот тебе и картошка. В тот вечер я еще дважды выходил на танцы, каждый раз меняя дам, но затем все невысокие закончились, а танцевать с девицами, которым я в грудь дышу, мне показалось неприличным. Ушел к столам с закусками, которые в очередной раз были обновлены. Там меня и отловил губернатор. Александр Сергеевич, все ли у нас вам нравится? Чудесно. Просто чудесно. Вам впору в Петербурге балы закатывать. Скажите тоже, в Петербурге, зарделся Борис Антонович Адеркас, которому я только что бессовестно польстил, вы уж не сочтите за назойливость, но меня жена прямо-таки замучила, желая узнать причину, по которой вы решились на покупку дома с нами по соседству. Никакого секрета нет. Мне было сделано предложение на самом высоком уровне, с намеком поднял я глаза в потолок, о выкупе имения вилли на самых благоприятных условиях. И хоть это дерзость с моей стороны, но я попросил время, чтобы ознакомиться там с состоянием дел. И пусть дела у уездного руководства оказались крайне плохи, но само имение меня очаровало. Буду брать, оттого и особняк в Пскове мне нужен. Можете всецело рассчитывать на мою помощь. Настолько горячо и искренне заверил меня губернатор, что даже готов поверить, что пожелая я начать оформление сейчас, так он и начнет. Тогда подскажите мне, как мне проще всего избежать волокиты и достигнуть получения полного пакета документов в самые короткие сроки. У вас какие-то платежи предусмотрены? Да, раз в год, равными частями. Тогда завтра, прямо с утра оформите первый платеж в банке и завизируйте эти документы у меня в канцелярии, равно, как и разрешение на покупку вилли, а обо всем остальном я лично позабочусь. То есть, ни в опочку, ни в Петербург мне самому ездить не придется? Приятно обрадовал меня Адеркас. Слава богу, фельдъегерская служба есть, и работает она, как часы, похвалился губернатор, с уездом мы и за неделю вопрос решим, а вот с Петербургом, уже не от меня зависит. Думаю, там тоже тянуть не станут. Как правило, документы с личной визой императора очереди не ждут, подлил я керосина в пламенеющий взгляд верноподданного. Ну, разумеется, с пониманием встретил он мое замечание, а как вам Псков? Я понимаю, что он сейчас не в расцвете, но я сильно стараюсь даже своими малыми силами хоть что-то улучшить. Пусть не сейчас, но возможно в скором будущем я смогу вам изрядно помочь. И каким же образом? Тут же навострил уши Адеркас. Как вы считаете, если в Псковской губернии вдруг появятся лучшие дороги в России, это может быть отмечено на самом высшем уровне? Допускаю. Но как вы понимаете, такое не всегда случается, поджал губы губернатор, видимо не раз уже обиженный тем, что его старания никто не заметил и не оценил. За это можете не волноваться. Как только у нас с вами появятся значимые достижения, то про них сразу узнает императорская семья и столичные газеты, легко пообещал я и то, и другое. А отчего бы и нет, императрица, я сам похвастаюсь, а Дельвик найдет, через кого пару статей тиснуть, особенно, если к этой просьбе чек рублей на 100 приложить. Понятно, что ассигнациями. Александр Сергеевич, я так рад нашему знакомству, что разрешаю вам на правах соседа и друга нашего дома посещать нас в любое время, воскликнул Борис Антонович, и что удивительно, прозвучало это вполне искренне. Глава 14. Следующий день начался для меня суетливо. Визит в банк, где учли мой чек на 100 тысяч рублей ассигнациями, о чем выдали письменное подтверждение. Потом состоялось посещение губернской канцелярии, где меня приняли, как дорогого гостя, но все равно изрядно задержали, снимая копию с договора купли-продажи имения Вилье. Чую, не без указующего пенделя от Адеркасе дело вышло, иначе ждать бы мне оформления в этой сонной конторе до Ишачьей Пасхи. С трудом успел выбраться к половине двенадцатого, а там уже время поджимает. Обещал же генералу Керну, что не опоздаю, так что пришлось обойтись без кофе в уже знакомом ресторане. В Петровскую Слободу, что находится уже на знакомом мне выезде на Большой Новгородский тракт, я прибыл вовремя, и меня ждали. Штабс-капитан Олейнич, адъютант его превосходительства генерал-лейтенанта Керна, отрапортовал бравый офицер, с уважением разглядывая мою карету с гербом на дверце и явно пытаясь оценить в деньгах стать моих рысаков. Велено было собрать для вас отставников и инвалидов для беседы. Буду крайне признателен, если вы мне укажете, где их собрали. Я провожу. Бедолаг собрали около плаца, где было построено какое-то подобие трибун, в виде скамеечек в два ряда. А неплохо так, служивых десятка три набралось. Признаться, я на такое количество даже не рассчитывал. Встать, смирно. Сейчас их сиятельство проведет с вами беседу. Мне будет очень жаль, если вы себя плохо покажете. Гаркнул бравый офицер. Благодарю вас, капитан. Дальше я сам справлюсь. У вас наверняка есть дела поважней. Мягко спровадил я лощеного адъютанта. А принеси-ка мне, братец, вон тот колченогий табурет. Обратился я к ближайшему вояке, как только офицер скрылся из вида, приметив странное рукодельное изделие недалеко от трибуны. Вот, теперь можно посидеть рядком, да поговорить лотком. А вы садитесь, братцы, садитесь. Нечего вам передо мной тянуться пока. С места обозрел я вид вояк, большинство из которых были с наградами и нашивками за ранения. Впрочем, я и сам медальку свою нацепил, посчитав, что лишней не будет. Как вы уже слышали, я князь. Фамилия моя – Ганнибал Пушкин. Да, я пока что молод, но этот недостаток быстро проходит. Для чего вас попросил собрать, так то понять несложно. У вас служба заканчивается, а мне верные люди нужны. Даже такие, как я. Во весь рот усмехнулся инвалид, выразительно постучав деревянной культей ноги по той лавке, на которую он ее положил. Такие, как ты, вообще в первую очередь, хохотнул я в ответ. Во-первых, если ты накосячишь, то далеко не убежишь, а во-вторых, где ж я себе кладовщиков найду, которые бы всегда на месте были? А уж бабу мы тебе подыщем, не переживай. Мне, бабу, шутить изволите? Остаток фразы мужик проглотил, закашлившись, видимо, от полноты чувств. А как ты хотел? Сам прикинь, ты при доме, при должности, при хорошем окладе. Кстати, на время испытательного срока он у тебя будет 5 рублей в месяц, а потом больше. И на свадьбу я вам подарю корову и вольную твоей жене. А каково, какая красотулишна против такого блицкрига устоит. Прямо-таки вольную, не поверил в это мужик, даже забив на корову. Вас сколько тут? Спросил я у воина, который сидел ко мне ближе всех. 33 человека, тут же ответил он. Прямо, как святых апостолов, хмыкнул я, невольно отметив странные игры судьбы. И что, кто-то из вас считает, что князь, в присутствии 33 видоков, просто так словами станет бросаться? Так корова и вольная для жены не только ему. Тут же сориентировался еще один озабоченный, скорее всего, семейным вопросом. Пока вы все для меня равны, даже на ваши увечья смотреть не стану. Работа у меня для любого из вас найдется. Но пьяницы и лентяи могут сразу про меня забыть, как про страшный сон, а тех, кто верен и трудолюбив, я лично буду холить и лелеять, отвечая добром на добро. Думайте, братцы, кто надумает, тех жду в доме Ганнибалов, что по соседству с домом губернатора. Тем, кто сомневается, советую попробовать. Сразу золотых гор не обещаю, но приглядеться времени хватит. А там сами решите, или вы со мной, или свободны на все четыре стороны. Насильно удерживать я никого не собираюсь. Ваш сестра, довольно смешно исказил рослый служивый обращение по титулу, что и неудивительно, с таким-то шрамом через всю щеку, рассекшим верхнюю губу, а ежели у кого уже есть баба, пусть и не из ваших, тогда корову получишь сразу после испытательного срока и венчания. Баба-то с детишками небось, двое. Парень и девка, заулыбался вояка, и от этого стал еще страшней. Мда, такого сразу в ординарцы можно брать. Пусть улыбается, когда у меня с крестьянами спор какой зайдет. В раз позабудут, зачем приходили. Так, я еще несколько дней в городе буду. Если вопросы появятся, то знайте, где меня найти. Только толпой ходить не нужно. Выберите одного, двух и пусть они за ответами идут. А пока думайте, легко поднялся я с места. Вопросы у служивых точно будут. Заметил я уже, что это поколение особой живостью ума не блещет, а вот тугодумов, которые неспешно все обдумают и потом с вопросами придут, полным-полно. В ресторан при гостином дворе, где мы договорились о встрече с поручиком и величим, я прибыл загодя, чисто, чтобы спокойно перекусить, так как больше питаться мне пока негде. Своей кухни у меня пока что нет, а князь в кабаке, это по меньшей мере жуткий моветон, после которого мне в половину приличных домов дорога будет закрыта, и надолго. Это дядьям моим все с рук сходит, так у них в гостях половина дворян с Псковской губернии перебывала, иногда вовсе не по своему желанию. Термин «ганнибальщина» так и вовсе вошел в лексикон помещиков Псковской губернии, которые хоть раз опробовали на себе принудительное гостеприимство моих родственников. Те счастливчики, кто из них вырывался из объятий гостеприимства моих дядьев на второй-третий день, считали, что им исключительно повезло и они легко отделались. Могли и на неделю в гостях застрять, если оба брата в загул решили пойти, прихватывая с собой первых попавшихся дворян, непривычных к такому делу, а то и вовсе впервые столкнувшихся со стихией ганнибальского гостеприимства, беспощадной к печени и разуму, и велично встречу явился, как на дуэль. Это я к тому, что особая точность здесь не в чести, и лишь на дуэль дворяне приезжают всегда вовремя. Ваше сиятельство, Александр Сергеевич, вполне достаточно, и нам проще говорить, и внимания меньше, осадил я его по части пышного титулования. Рыбную солянку не желаете, а то рекомендую, удалась на славу, поставь такую в погреб, так к утру в холодец превратится. Отрекомендовал я понравившееся мне блюдо, куда повара не пожалели осетров и раков, а заодно и грибов с икрой добавили. Икра, правда, черная была, а не красная, как я привык в своем мире, но замену одобряю, вкус хуже не стал. Помнится, мой личный повар это блюдо называл солянка рыбная с грибами по-сибирски, а тут просто, солянка рыбная, этакое безымянное гастрономическое чудо. Даже обидно, не ценим мы свое. Те же французы из дерьмового лукового супа конфетку пытаются изобразить, а мы такую солянку достойно не умеем представить. Не понимаю я этого преклонения перед французскими названиями, когда у нас свои гастрономические шедевры есть, да такие, что Парижу и не снились. На мое гастрономическое предложение поручик ответил сомнамбулическим взглядом, пребывая где-то в своих мирах. Торопить я его не стал, у меня еще десерт недоеден. Этакая творожная запеканка, политая сверху малиновым вареньем, запеченным до состояния хрустящей карамели.